Глава 21. И все пошло как раньше. Тренировки, медиаторские сессии, бесконечные кроссы от сержанта Хольта и вот это его коронное «20 отжиманий, Корта!» Словно не было никогда того разговора в пустошах. Один раз нас собрал полковник Валлерт, произнес целую речь, поблагодарил за отличную работу, сказал, как много мы сделали для будущего Церы и для борьбы за мир, и пообещал, что все виновные понесут наказание, и в будущем солдат для Мадженты будут отбирать более строго. Я надеялась, что он имеет в виду Рейниса, а не Ари. Я торжественно пообещала себе, что больше не буду скрывать, если кто-то из модификантов окажется явно неадекватным. Моей вины в случившемся тоже было немало. Но теперь-то все будет в порядке. Потом была церемония прощания с Рейнисом, на которой я стояла с перекошенным лицом. А потом снова медиаторские сессии, которые позволяли мне отключиться и ни о чем не думать. Хорошо быть водой. «Мы делаем успехи», — сообщил Карим радостно. «Конечно, без Кельмена придется тяжело, и нам надо пересмотреть систему тренировок». Он запнулся и добавил: «Временно, пока он не вернется. Попробуем один вариант. Мы тут прикинули». Он не договорил. Дверь открылась, и вошли Коди и Детлев. Карим снова делал мне поблажки. Для тестирования новой схемы он вызвал тех, с кем мне легче работалось. Мы улыбнулись друг другу. Парни заняли свои места. Пора было начинать, но мне хотелось узнать еще кое-что. «А Иштон сильно пострадал?» — спросила я, не особенно рассчитывая на правдивый ответ. Карим замялся. «Да, довольно сильно. Его ранили. Кому-то из террористов удалось уйти. Ладно, давай, садись за стол». Он махнул рукой и направился к шкафу, где хранился стимулятор. Я послушно села. «Ну, конечно, террористы ранили. Вот прямо всех обошли, ускользнули от всех наших, нашли точку, где находился Иштон, и из всей группы подстрелили именно его». «Откуда бы они знали, в кого стрелять?» — пробормотала я. Я думала, что сказала это тихо, но Карим услышал и обернулся ко мне. «Ты права», — сказал он. «Это не совпадение. Их заранее предупредили». Я облилась холодным потом. «Кто?» — прохрипела я. «Если он хоть намекнет на Хольта, если Хольта возьмут и начнут допрашивать, если он упомянет мое имя, брату-близнецу-пособнице террористов ни за что не разрешат остаться в проекте, а значит, он не получит лекарства». «Ариадна Ковец», — жестко сказал Карим. У меня приоткрылся рот. «Нет», — пробормотала я, — «это неправда». «К сожалению, это так. Жаль, что технология медиаторского контакта несовершенна и не позволяет читать мысли. Иначе мы могли бы узнать обо всем заранее. По всей видимости, ее завербовали в Ин-Урма-Эва давно, в самом начале службы. И сюда она попала уже двойным агентом. Но есть вероятность, что ее спровоцировал на предательство конфликт с Рейнисом». Я покачала головой. «Да что еще они решили свалить на бедную Ари?» «Точно! С трудом верится», — сказал Детлев. «И главное, мы ничего не замечали, скажи!» Он толкнул Коди локтем в бок. «А откуда вы это знаете?» — спросила я Карима. Карим вздохнул. «Ладно, идите сюда», — сказал он. «Это не то чтобы секретная информация, но лучше ее ни с кем не обсуждайте, пока полковник не сделает официальное заявление. Вот, смотрите. Это данные, которые мы получили после операции. Наш технический отдел только сегодня закончил расшифровку. Во-первых, вот». Он вывел на экран первое фото. «Ой, я ее знаю!» — обрадовалась я. И тут же едва не отвесила себе оплеуху. «Вряд ли». Карим с сомнением посмотрел на меня. «Вылитая наша биологичка», — сказала я уверенно. «Ага», — сказал Коди, который точно знал, что биологию в нашей школе вел мужчина. «Та еще террористка была». Я уже вспомнила, где именно видела этот высокий лоб. Длинный нос, тонкие губы, гладко зачесанные и заплетенные в косу волосы. Это была Амелия Лукаш, только моложе, чем на том снимке, который мы нашли в ее лаборатории. «Это одна из немногих известных фотографий Эвы Катонны», — — сказал Карим. «Партия Возрождения обеспечила ей почти полную анонимность. Ее не фотографировали, не снимали, на публике она не появлялась. Но ее последователям удалось достать этот снимок. Он был найден среди их документов». Я знала, где взять еще одну фотографию, но делиться этим знанием не собиралась. Судя по всему, не только Возрождение, но и Альянс Свободы умел обеспечивать анонимность. Могли бы и пластическую операцию ей сделать заодно. Этот снимок они почти не скрывают. Никто ведь не знает, как на самом деле она выглядит. Для них это вроде иконы. Портрет ученой, чьи идеи они пытаются возродить. Почти священное изображение. Поэтому запомните это лицо. Если где-нибудь увидите... Да уж, надеюсь, Теодор ту фотографию хорошо спрятал. А вот это, Карим вывел на экран, списки членов ячейки. Конечно, они были зашифрованы, но часть удалось расшифровать. Среди них... Он ткнул пальцем в одну из строчек. Ариадна Ковец. В жизни не поверю, что террористы пользовались настоящими именами. Будь я террористкой, во всех документах записалась бы как Мария Ковальски или как Джин Тоник. Поди найди. Это не говоря уже о том, что террористов там и не было. Те, кто взорвал школу, находились сейчас в другом месте. Ушли от ответственности, пока мы лазали по пустошам и занимались не пойми чем. Наверняка эти списки значат что-то другое. И Ари в них вообще вставили уже здесь. Но Коди и Детлев, кажется, подвоха не заметили. Все-таки они доверяли тому, что им здесь говорили. И к Кариму относились с большим уважением. Я пробежалась взглядом по остальным именам, но знакомых среди них не было. По крайней мере, на Ди они по этим документам не выйдут. «Ладно», — сказал Карим, глянув на часы. «Приступим к тренировке. Сейчас, как обычно, Рета подключается и держит контакт. Вы двое будете точкой отсчета, маячком». «Рета, ты хорошо знаешь расположение объектов на территории?» «Твоя задача — найти каждого из модификантов и показать на карте...» Карим положил передо мной довольно подробную карту базы. «Где именно он находится?» «При этом не подключаясь к ним и не глядя их глазами». «Мне пришло это в голову, когда ты сказала, что подсказывала Кирефову, где находится Ленц». «Я ему просто направление подсказывала», — пробормотала я. «Да, я знаю. Чтобы было проще, у тебя будут контрольные точки. Твой брат останется здесь. А Кирефов...» — Детлев повернулся к нему, выражая готовность выполнить приказ. «Пойдет вот сюда, к южной границе. Все, кого ты ищешь, будут между ними. Постарайся оценить расстояние. Посмотрим, что выйдет». Он достал из шкафа уже заряженный инъектор. И я подставила руку. «Тренировка — это хорошо. Это, по крайней мере, понятно. И задача интересная. Это как игра. Как будто я, правда, младшая сестра Карима, и мне лет 9. Можно просто закрыть глаза, искать маячки в зеленоватом сумраке, ставить крестики на карте и ни о чем не думать. Ни о Баре, ни об Амелии Лукаш. Ни один». Когда я очнулась, Коди уже ушел. Через зеленую воду я чувствовала его прикосновение. Он попрощался, прежде чем уйти. А мне нужно было еще минут 10, чтобы прийти в себя. Интересно, как хорошо я справилась с заданием? Надо будет спросить у Карима, получилось или нет. Я подняла голову. Карим сидел за столом в наушниках, смотрел какое-то видео. Обстановка на экране была уж больно знакомая. Я кое-как встала с кресла и приблизилась. Так и есть. Он смотрел запись заседания комиссии, которая решала судьбу Ари. Вот уж не думала, что у него есть доступ. Прямо сейчас выступал какой-то незнакомый мне человек. Я согнулась, как вопросительный знак, пытаясь разобрать движение губ на экране, но ничего не выходило. Тогда я похлопала Карима по плечу, и он едва не подскочил. «Риталин!» «Это запись заседания комиссии? Можно мне тоже посмотреть?» Карим выключил экран. «Прости», — сказал он. «Без специального разрешения нельзя». «С меня же сняли подозрения», — я изобразила обиду. «Я же сама на этом заседании была. Почему мне нельзя посмотреть, что говорили другие?» «Это не мое решение». Это потому, что я из гетто, да? Из Чарной технической. Ко мне всегда относились, будто я второго сорта. Но я думала, что здесь, если я буду стараться, все изменится. Карим выглядел заметно расстроенным. Но я никогда не буду достойна доверия, да? Я могу тут убиться, могу свои мозги наизнанку вывернуть, все делать, что мне приказывают. Но меня все равно всегда будут в чем-то подозревать. «Риталин, я не могу дать тебе запись», — мягко сказал Карим. «Пойми, у меня есть доступ лишь потому, что я составляю план тренировок. Полковник Валлерт решил, вдруг там окажется что-то важное, что может повлиять на нашу работу. Но показывать запись кому угодно, даже тебе...» Я отвернулась. «Почему для тебя это так важно?» «Потому что это касается меня, моей работы. Я была там, когда Ари стреляла. Если бы я в этот момент была в голове Рейниса, мы бы с вами вообще сейчас не разговаривали». «Не преувеличивай». «Я не преувеличиваю, вы это знаете. Меня эмоциональным откатом чуть не вынесло. Я едва пришла в себя. Ну, пожалуйста, мне очень надо знать, почему Ари это сделала». Карим опустил глаза. «Послушай, если хочешь, я спрошу полковника, когда он будет на базе. Может быть, он даст разрешение. Но это все, что я могу для тебя сделать». «Да, не прокатило». «Спросите капитана Северин. Может, она разрешит нам с Эрикой посмотреть. Вдруг там правда что-то важное. В конце концов, мы с ней обе просмотрели террористку в наших рядах. Такого не должно повториться». «Прости меня, Аря, но тебе уже все равно не помочь. А у меня тут брат». И этот брат поймал меня на выходе из желтой зоны. «Что это за фигня была с фотографией?» — спросил он меня, едва увидев. Я порадовалась, что он догадался говорить жестами, а не вслух. И что наша привычка прикрывать друг друга и сначала поддерживать любое вранье, как бы нелепо оно ни звучало, а потом уже задавать вопросы, никуда не делась. «Я видела ее снимок в лаборатории ВЕССЕМА, Весема», — произнесла я по буквам. «Только там ее звали АМЕЛИЯЛУКАШ. Амелия Лукаш». «Ты ошиблась», — помотал головой Коди. «Это не могла быть она». «Не ошиблась. Она после войны работала на ФОГАРАШИ, Фагараши. Пыталась сделать измененных, которые бы все понимали и сами себя контролировали. Мы нашли доказательства». Коди с сомнением покачал головой. Потом о чем-то задумался. И я готова была поклясться, что он вспоминает то, что я случайно показала ему однажды. Подвал, тоннель, изуродованные, сгоревшие тела, маленькая золотистая пластинка. «Это было 100 лет назад», — сказал он наконец. «Никому не говори об этом». Я кивнула. «Конечно. Смысл теперь говорить?» «Феникс Фагараши — великий человек», — добавил Коди вслух. «Он остановил Галыша, даже несмотря на измененных, объединил республики, создал Церу и заставил всех подписать соглашение об ограничениях». Я снова кивнула. «Манифест Феникса, я помню. Даже если он иногда ошибался, какая разница?» «Я могла бы сказать, что надеть футболку наизнанку — это ошибка. Взять случайно чужой ком — это ошибка. А протащить закон о трансгуманизме и тем временем самому втихую конструировать измененных, создав новую личность для Эвы Катоны — это не ошибка. Это как-то иначе называется». Но, во-первых, у Фагараши все равно ничего не вышло, а во-вторых, Коди прав. Это было 100 лет назад. А за партией Возрождения мы до сих пор разгребаем. Не стоит добавлять сюда еще и Фагараши. Лежат эти измененные весами, и пусть лежат. Может, через несколько лет, когда мы с Коди тут окончательно приживемся, получим какие-нибудь звания и авторитет, я снова вспомню про весы и подниму вопрос о том, что хорошо бы его уничтожить. Может, меня послушают. Или полковник Валлерт. Петер же говорил, что он хотел уничтожить лабораторию, но не вышло. Полковник Валлерт снова решит туда наведаться, и я смогу в этом поучаствовать. Но не обязательно при этом всем сообщать, что лаборатория принадлежала Альянсу Свободы. А сейчас мне стоит побыстрее переодеться в спортивную форму и бежать на тренировку к Хольту. 10 километров перед сном, То, что надо, чтобы не думать о глупостях. Не знаю, о чем Карим говорил с капитаном Северин, но кто-то наверху принял решение, что нам всем не помешает посмотреть записи показаний. Наверное, смысл в этом был. На базе только и разговоров было о том, что сделала Ари или чего не сделала. Когда на меня уже начали посматривать с подозрением, не я ли приказала ей стрелять в Рейниса, ведь все знали, что мы не ладили, на занятие по информационной безопасности явилась капитан Северин. «У меня есть специальное разрешение от полковника Валлерта показать вам некоторые видеозаписи», — сказала она. Все замерли. Она щелкнула пультом, и на большом экране, где обычно писали всякие формулы по баллистике, перед нами развернулась картинка. Все было как тогда. Длинный стол, люди в военной форме. Чрезвычайная комиссия. А на свидетельском месте я с неприятным чувством узнала себя. «Рядовая Риталин Корта, группа Бета отделения М6-го специального подразделения Вооруженных сил Центральной Европейской Республики». Услышала я свой голос, и меня передернуло. «Я так разговариваю?» Удивительно, что люди вообще со мной общаются. К счастью, это быстро закончилось. Половину моих слов из записи вырезали. Потом показали Косту Дейнака. С экрана он говорил о том, что Рейнис допрашивал террористку, пока он обыскивал комнату. Потом Ханнели и Биргит. Они рассказали, как Ари пыталась выболтать наши секреты во время учений. И по кабинету пронесся возмущенный гул. Я покосилась на Эрику. Она сидела, не поднимая глаз от стола. Пусть она не знала, в чем соврал Дейнак, но она присутствовала при разговоре Ари и северных девчонок и понимала, что это, конечно, не ложь. Нет, это правда, просто неверно истолкованная. Потом были отрывки показаний наших кураторов, всех троих. Они сыпали какими-то техническими терминами и цифрами, называя переменные, которых я не знала. А потом на свидетельское место вышла девушка в яркой тюремной робе и наручниках. Она держалась скованно, двигалась неуверенно. Одна сторона ее лица опухла, под глазом лиловел синяк, но ее волосы по-прежнему нимбом окружали ее лицо. И я ее узнала. «Меня зовут Квета Хельме», — сказала она хрипло. Так разговаривают те, кто долго кричал и сорвал голос. «Значит, они знают», — подумала я и сама не поняла, что чувствую. Злость или облегчение? Они знают, почему на самом деле Ари стреляла. Сейчас все наши это узнают. Я живу в поселке Юстань, бывшем поселке, в пустошах. Кадр дернулся, словно в этом месте часть записи вырезали. Иногда приезжали, но я об этом ничего не знала. Услышала я конец фразы. «Дальше», — сказал кто-то из членов комиссии. «Этот парень продолжал задавать вопросы», — сказала Квета. «Он не верил, что я в этом не замешана». «Странно, что Рейнис вообще о чем-то ее спрашивал», — подумала я. «То, что он ей не поверил, как раз неудивительно». Тогда он велел второму парню обыскать соседний дом, и он ушел. И тогда, почти сразу, девушка запнулась. Я знала, что она сейчас скажет, и понимала, почему она не может говорить. Рассказать о том, что она пережила перед всеми этими людьми, словно пережить все это еще раз. Но Квета начала говорить что-то совсем другое. Почти сразу он успел только еще пару вопросов задать. Часть стены обрушилась. Там были двое. Девушка в военной форме, в бронежилете. И еще одно... один человек. «Что вы имеете в виду?» — спросил глава комиссии. «У него было много имплантов. Он выглядел странно. Очень странно. Он выломал кусок стены и исчез. А девушка подняла автомат и выстрелила в лицо тому парню, что меня допрашивал». «Нет», — хотелось мне закричать. «Нет, все было не так. Там больше никого не было, и Рейнис тебя не допрашивал. И Ари, она же хотела тебя спасти. Стойте, остановите видео, все было не так». Я вцепилась в край стола так, что пальцы побелели. Запись оборвалась, и появилась следующая картинка. Это был другой зал, в нем были другие люди, и лишь одного я узнала — полковника Валлерта. Запись опять пошла не сначала. «Обнаружили в результате обыска», — говорил он своим низким, хорошо поставленным голосом. «Вероятно, это была только одна из лабораторий, но все остальные будут найдены и ликвидированы в ближайшее время. И я должен заявить, что это были не только взрывчатые вещества, но и гибридные электронные компоненты. Мы нашли следы поспешных сборов. Часть оборудования и имплантов успели вывести. Но на этих снимках...» В этот момент на видео за его спиной появились действительно какие-то снимки. «Мы видим, что это боевые импланты. Аналоги тех, что использовались во время гражданской войны в войсках партии Возрождения». Я подалась вперед, пытаясь разобрать, что там на фотографиях. Кажется, и впрямь какие-то импланты. «В ваших планшетах есть подробное описание каждого из них, а также технические характеристики того человека, которого нам удалось захватить». «Какого еще человека?» — подумала я с недоумением. На экране был лишь полковник Валлерт, но, судя по гулу голосов, он в зале был не один. Наверное, выступал перед целой кучей народу. «Все найденное позволяет нам с уверенностью утверждать», — полковник повысил голос, перекрывая шум, — «что террористической организации Ин Урма Эва удалось воссоздать технологию производства измененных. И прямо сейчас они собирают, в прямом смысле собирают, собственную армию».